корпусами и дивизиями, маршалов и генералов, областных прокуроров, секретарей райкомов, председателей райисполкомов. В начале нашей книги мы уже дали объем потоков, лившихся на архипелаг два десятилетия до 1937 года. Как долго это тянулось? И сколько это было миллионов? Но ни ухом, ни рылом не вел будущий набор 1937 года. Они находили все это нормальным. В каких выражениях они обсуждали это друг с другом, мы не знаем. А Постышев, эмиссар Сталина при украинском ЦК, не ведая, что и сам обречен на то же, выражался так. В 1931-м на совещании работников юстиции. Сохраняя во всей суровости и жестокости нашу карательную политику в отношении классового врага и деклассированных выходцев, эти выходцы деклассированные чего стоят? Кого нельзя загнать под деклассированного выходца? В 1932-м. Понятно, что, проведя их через горнило раскулачивания, мы ни в коем случае не должны забывать, что этот вчерашний кулак морально не разоружился. И еще как-то. Ни в коем случае не притуплять острие карательной политики. А острие-то какое острое, Павел Петрович! А горнило-то какое горячее! Герр объясняет так. Пока аресты касались людей, мне незнакомых или малоизвестных, у меня и моих знакомых не возникало сомнения в обоснованности этих арестов. Но когда были арестованы близкие мне люди, и я сама, и встретилась в заключении с десятками преданнейших коммунистов, то... Одним словом, они оставались спокойны, пока сажали общество. Вскипел их разум возмущенный, когда стали сажать их сообщество. Сталин нарушил табу, которое казалось твердо установленным, и потому так весело было жить. Конечно, ошеломишься. Конечно, диковато было это воспринять. В камерах спрашивали в горяче: товарищи, не знаете, чей переворот? Кто захватил власть в городе? И долго еще потом, убедясь в бесповоротности, вздыхали и стонали. Был бы жив Ильич, никогда бы этого не было. А чего этого? Разве не это же было раньше с другими? Смотрите часть 1 главы, 8-9. Но все же государственные люди, просвещенные марксисты, теоретические умы. Как же они справились с этим испытанием? Как же они переработали и осмыслили заранее неразжеванное, в газетах неразъясненное историческое событие? А исторические события и всегда налетают внезапно. Годами грубо натасканные по поддельному следу, вот какие они давали объяснения, поражающие глубиной. Первое. Это очень ловкая работа иностранных разведок. Второе. Это вредительство огромного масштаба. В НКВД засели вредители, смешанный вариант, в НКВД засели немецкие разведчики. Третье. Это затея местных НКВДистов. И во всех трех случаях мы сами виноваты в потере бдительности. Сталин ничего не знает. Сталин не знает об этих арестах. Вот он узнает, он всех их разгромит, а нас освободит. Четвертое. В рядах партии действительно страшная измена. А почему? И во всей стране кишат враги. И большинство здесь посажены правильно, но это уже не коммунисты, это контрюги. И надо в камере остерегаться, не надо при них разговаривать. Только я посажен совершенно невинно. Ну, может быть, еще ты. К этому варианту примыкал и Механошин, бывший член Реввоенсовета. То есть, выпусти его, дай волю, сколько бы он сажал. 5. Эти репрессии — историческая необходимость развития нашего общества. Так говорили немногие из теоретиков, не потерявшие владение собой, например, профессор из Плехановского института мирового хозяйства. Объяснение это верное, и можно было бы восхититься, как он это правильно и быстро понял. Да закономерности-то самой никто из них не объяснил, а только в дуделку из постоянного набора «Историческая необходимость развития». На что угодно, так непонятно говори, и всегда будешь прав. И во всех 5 вариантах никто, конечно, не обвинял Сталина. Он оставался незатемненным солнцем. На фоне этих изумительных объяснений психологически очень возможным кажется и то, которое приписывает своим персонажам Нароков, Марченко, в «Мнимых величинах», что все эти посадки есть просто спектакль, проверка верных сталинцев. Надо делать все, что от тебя требуют, и кто будет подписывать все и не озлиться, тот будет потом сильно возвышен. И если вдруг кто-нибудь из старых партийцев, например, Александр Иванович Яшкевич, белорусский цензор, хрипел в углу камеры, что Сталин никакая не правая рука Ленина, а собака, и пока он не подохнет, добра не будет, на такого ортодоксы бросались с кулаками, на такого спешили донести своему следователю. Вообразить себе нельзя благомысла, который на минуту бы ёкнул в мечте о смерти Сталина. Вот на каком уровне пытливой мысли застал 1937 год благонамеренных ортодоксов. И как же оставалось им настраиваться перед судом? Очевидно, как Парсонс из 1984 у Оруэлла. Разве партия может арестовать невиновного? Я на суде скажу им: спасибо, что вы спасли меня, пока еще можно было спасти. И какой же выход они для себя нашли? Какое же действенное решение подсказала им их революционная теория? Их решение стоит всех их объяснений. Вот оно. Чем больше посадят, тем скорее вверху поймут ошибку. А поэтому стараться как можно больше называть фамилий, как можно больше давать фантастических показаний на невиновных. Всю партию не арестуют. А Сталину всю и не нужно было. Ему только головку и долгостажников. Как среди членов всех российских партий коммунисты оказались первыми, кто стал давать ложные на себя показания? Ну, может быть, Союзное бюро меньшевиков опередило их, но они по убеждениям были почти большевиками. Так им первым же, безусловно, принадлежит и это карусельное открытие — называть побольше фамилий. Такого еще русские революционеры не слышали. Проявлялась ли в этой теории куцость их предвидения, убогость мышления? Мне сердцем чуется, что нет, что здесь был у них испуг. А теория эта — лишь подручная маскировка прикрыть свою слабость. Ведь назывались они, уже давно незаконно, революционерами, а глянув в себя, содрогнулись. Оказалось, что они не могут выстоять. Эта теория освобождала их от необходимости бороться со следователем. Хотя бы то было понятием, что эту чистку партии Сталин необходимо должен провести, чтобы снизить партию по сравнению с собой. Конечно, они не держали в памяти, как совсем недавно сами помогали Сталину громить оппозиции, да даже и самих себя. Ведь Сталин давал своим слабовольным жертвам возможность рискнуть, возможность восстать. Эта игра была для него не без удовольствия. Для ареста каждого члена ЦК требовалась санкция всех остальных. Так придумал игривец Тигр. И пока шли пустоделовые пленумы, совещания, по рядам передавалась бумага, где безлично указывалось, поступил материал, компрометирующий такого-то, и предлагалось поставить согласие или несогласие на исключение его из ЦК. И еще кто-нибудь наблюдал, долго ли читающий задерживает бумагу. И все ставили визу. Так Центральный комитет ВКПБ расстрелял сам себя. Да Сталин еще раньше угадал и проверил их слабость. Раз верхушка партии приняла как должное высокие зарплаты, тайное снабжение, закрытые санатории, она уже в капкане. Ей уже не воспрять. А кто было спецприсутствие, судившее Тухачевского Якира? Блюхер, Егоров и Туровский. И уж тем более забыли они, да не читали никогда, такую давнь, как послание патриарха Тихона Совету народных комиссаров 26 октября 1918 года, взывая о пощаде и освобождении невинных, предупредил их твердый патриарх: «Взыщется от вас всякая кровь праведная, вами проливаемая». Евангелие от Луки, глава 11, стих 51. «И от меча погибнете сами вы, взявшие меч». От Матфея, глава 26, стих 52. Но тогда это казалось смешно, невозможно. Где было им тогда представить, что история все-таки знает иногда возмездие, какую-то сладострастную позднюю справедливость, но странные выбирает для нее формы и неожиданных исполнителей? И если на молодого Тухачевского, когда он победно возвращался с подавления разоренных тамбовских крестьян, не нашлось на вокзале еще одной Маруси Спиридоновой, чтоб уложить его пулью в лоб, это сделал недоучившийся грузинский семинарист через 16 лет. И если проклятие женщин и детей, расстрелянных крымской весной 1921 года, как рассказал нам Волошин, не могли прорезать грудь Бела Куна, это сделал его товарищ по Третьему интернационалу. И Петерса, Лациса, Берзиня, Агранова, Прокофьева, Болицкого, Артузова, Чудновского, Дыбенко, Убаревича, Бубнова, Алафузо, Алкснеса, Аронштама, Геккера, Гитиса, Егорова, Жлобу, Ковтюха, Корка, Кутякова, Примакова, Путну, Саблина, Фельдмана, Эйдемана и Уншлихта, Янукидзе, Невского, Нахамкиса, Ломова, Кактыня, Кассиора, Рудзутака, Гикала, Голодеда, Шлихтера, Белобородова, Пятакова и Зиновьева. Всех их покарал маленький рыжий мясник. И нам пришлось бы о некоторых терпеливо искать, к чему приложили они руку и подпись за 15 и 20 лет перед тем. Бороться? Бороться из них не пробовал никто. Если скажут, что трудно было бороться в ежовских камерах, то почему не открыли борьбы хоть на день раньше своего ареста? Неужели не видно было, куда течет? Значит, вся молитва была «пронеси мимо»? Почему малодушно кончил с собой Орджоникидзе? А если убит, то почему дождался? Почему не боролась верная подруга Ленина Крупская? Почему ни разу не выступила она с публичным разоблачением, как старый рабочий в ростовских ленмастерских в 1932-33? Неужели уж так боялась за свою старушечью жизнь? Члены первого Иваново-Вознесенского собдепа 1905 года, Алалыкин, Спиридонов, почему они теперь подписывали позорные обвинения на себя? А председатель того совдепа Шубин, Более того, подписал, что никакого совдепа в 1905 году в Иваново-Вознесенские не было. Как же можно так наплевать на всю свою жизнь? Сами благомыслы, вспоминая теперь 37-й год, стонут о несправедливости, об ужасах. Никто не упомянет о возможностях борьбы, которые физически были у них и не использованы никем. Да уж они и никогда не объяснят. И время тех аргументов ушло. Всей твердости посаженных правоверных хватало лишь для разрушения традиций политических заключенных. Они чуждались инакомыслящих однокамерников, таились от них, шептались об ужасах следствия так, чтобы не слышали беспартийные или эсеры, не давать им материала против партии. Евгения Гольцман в казанской тюрьме 1938 противилась перестукиванию между камерами. Как коммунистка она не согласна нарушать советские законы. Когда же приносили газету, настаивала Гольцман, чтобы сокамерницы читали ее не поверхностно, а подробно. Мемуары Гинзбург в тюремной их части дают сокровенные свидетельства о наборе 1937 года. Вот твердолобая Юлия Анненкова требует от камеры: «Не смейте потешаться над надзирателем, он представляет здесь советскую власть». А, все перевернулось. Эту сцену покажите в сказочную гляделку буйным революционеркам в царской тюрьме. Или комсомолка Катя Широкова спрашивает у Гинзбург в шмональном помещении. Вон та немецкая коммунистка спрятала золото в волосы. Но тюрьма-то наша, советская, так не надо ли донести надзирательнице?